Глава 14. Путь истины. Корень зла есть незнание истины. Истина одна, и существует только одна вечная истинная вера. А потому следует применить ее на деле, идти по путям истины, которая приведет к доброте и облегчению страданий. Одно дело – то, что воистину хорошо, и другое – то, что дорого нашему сердцу. И хорошо привязаться к хорошему и оставить то, что дорого нашему сердцу ради лучшего. Выбирай не самое милое, но самое истинное, ибо истина и есть наилучшее. Утверждать, что все существует – это одна крайность. Утверждать, что ничто не существует – это другая крайность. Избегая крайностей, мудрец проповедует среднее положение. Нельзя говорить, что той или иной вещи нет, из-за того только, что глупцы ее не замечают. У слепых, потому только, что они не видят синего и желтого, нет права говорить, будто обладающие зрением не различают цветов и что различие в цвете – вздорная выдумка. Мужайся, иди по этому миру, руководствуясь только мудростью, и ты узришь вечную жизнь. Подлинное знание – суть четыре благородные истины. В мире есть зло. Это зло не случайно. Его можно преодолеть, если пойти благородным путем. На благородном пути 8 шагов. Правильный взгляд, правильные намерения, правильная речь, правильные дела, правильная жизнь, правильные усилия, правильная память, правильная и сосредоточенная мысль. И тогда наступает безмятежность. Вот такое прибежище безопасно. Такое прибежище лучшее. Достигший такого прибежища освобождается ото всех горестей. У кого мысль не привязана к удовольствиям, в ком родилось желание неизреченного, кто воздержан и исполнен разума, тот видит истину. Кто нашел прибежище в просветлении и в мудрости, тот владеет подлинным знанием, видит четыре благородные истины. Он видит зло, происхождение зла и преодоление зла, и благородный путь, ведущий к прекращению зла. Вот путь, и нет другого для очищения зрения. Следуйте по нему, так вы положите конец страданию. Этот путь был провозглашен мной, когда я узнал, как удалять тернии. Все иное – наваждение духа тьмы. Кто мнит правду во лжи и видит ложь в истине, тот никогда не постигнет истины и будет тщетно метаться в заблуждениях. Но тот, кто узрел ложь во лжи и познал правду в правде, тот уже близок к истине, и путь его верен. Ни отец, ни мать, ни родные, ни близкие, никто не сделает тебе столько добра, как твой ум, избрав себе верный путь. Высочайшее блаженство заключается в том, чтобы постигнуть, в чем состоит истинная жизнь, в чем закон жизни, где истинный путь. И затем блаженство будет в том, чтобы жить праведной жизнью, заботиться о ближних, отвращаться от всего греховного, не пить хмельного, быть целомудренным, стремиться к бессмертному. Тот, кто познал истину, у кого нет сомнений, кто руководствуется в жизни справедливостью, тот не горюет, покидая эту жизнь, тот уже не знает смерти. Все блага – ничто перед благом истины, все сладости – ничто перед сладостью истины. Блаженство истины безмерно превосходит все радости. Познавший истинную жизнь не совершает ни покупок, ни продаж, не порицает никого, не получает из-за денег. Кто не думает, все это мое, кто ничего не имеет, ни к чему не влечется, у того нет и печали. Как капля воды не прилепляется к цветку лотоса, так и вы не прилепляетесь к собственности, ни к жилищу, ни к постели, ни к пище, ни к креслу, ни к чему, могущему тешить вас. Сокрушение неведения заключается в победе над похотью, над нашими желаниями, в победе над греховной жизнью, в постоянном, неусыпном бодрствовании и работе над собой, в размышлении об истине. Блюди себя в мыслях, блюди себя в слове, охраняя от всего дурного свои действия. Соблюдая чистоту этих трех путей, ты вступишь на путь истины. Путь истины – это путь, начертанный мудрым. Иди вперед, пути не разбирая, не бойся ничего и ни о чем не думай. Бреди один, подобно носорогу. Как лев, не трепещи при звуках, как ветер, не попадайся в сети, и как лист лотоса, водой будь незапятнан. Бреди один, подобно носорогу. Добродетельные продолжают свой путь при любых условиях. Благие, даже томясь желанием, не болтают. Тронутые счастьем или же горем, мудрецы не показывают ни того, ни другого. Ни ради самого себя, ни ради другого не возжелает мудрый ни сына, ни богатства, ни царства. На незаконной стезе не возжелает он себе успеха. В этом благородство, мудрость и справедливость. Радуйтесь серьезности, охраняйте свой ум. Выбирайтесь с плохого пути, как слон, застрявший в грязи. Вы сами должны сделать усилие. Если что-либо должно быть сделано, делай, совершай с твердостью, ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли. Как не видим путь орла в воздухе и не видим след змеи на земле, так же не виден путь мудреца. Немногие достигают противоположного берега. Большинство людей только суетится на здешнем берегу. Те же, которые действительно следуют мудрости, когда мудрость хорошо возвещена, достигнут противоположного берега, минуя царство смерти, хоть и трудно его избежать. У совершившего странствия, у беспечального, у свободного во всех отношениях, у сбросившего все узы нет лихорадки страсти. У тех, кто постоянно бодрствует, денно и ночно учится и стремится к безмятежности, исчезают желания. Мудрые удаляются, дома для них нет наслаждения. Как лебеди, оставившие свой пруд, покидают они свои жилища. Они не делают запасов, у них правильный взгляд на пищу. Их удел – освобождение, лишенное желаний и необусловленное. Их путь, как у птиц в небе, труден для понимания. Не достигает безмятежности тот, кто ее страстно желает, ибо как раз в отсутствии таких желаний и состоит безмятежность. У мудрого уничтожены желания, и он не привязан к пище. Его удел – освобождение, свободное от желаний и условий. Его стезя, как у птиц в небе, трудна для понимания. Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он отказался от гордыни и лишен желаний. Такому даже боги завидуют. Существует нерожденное, невоплощенное, неосуществленное, несозданное. Если не было бы этого нерожденного, невоплощенного, неосуществленного, несозданного, то нельзя было бы уйти от рожденного, воплощенного, осуществленного, созданного. Но поскольку существует нерожденное, невоплощенное, неосуществленное, несозданное, то можно уйти от рожденного, воплощенного, осуществленного, созданного. Человек, который верует и знает несозданное, который разорвал привязанности, положил конец случаю, отказался от желаний, поистине благороднейший человек. У него спокойная мысль, и слово спокойно, и деяние. У такого спокойного и освобожденного совершенное знание. Бойся незнания, и еще больше бойся ложного знания. Отврати твое зрение от мира обмана и не доверяй своим чувствам, они лгут. Но в тебе самом, во внеличном ищи вечного человека. Действительно, невежество подобно закрытому и безвоздушному сосуду. Душа сидит в нем, как птица в заперти, она не поет и не может раскрыть крылья. Но и невежество лучше, чем учение, взятое из головы, непросвещенное и неруководимое душевной мудростью. Кто непорочное считает порочным, а порочное непорочным, тот, преданный ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Только тот вступает на благой путь, кто, следуя верному учению, поймет в порочном порочное и в непорочном непорочное. Придерживающиеся ложных взглядов, стыдящиеся того, чего не должно стыдиться, и не стыдящиеся того, что постыдно, такие люди идут дурной тропой. Придерживающиеся ложных взглядов, видящие опасность, когда не должно бояться, и не видящие опасности, когда должно бояться, эти люди идут дурной тропой. Придерживающиеся ложных взглядов, различающие зло там, где зла нет, и не видящие зла там, где зло есть, эти люди идут дурной тропой. Придерживающиеся правильных взглядов, знающие, что зло – зло, а не зло – не зло, эти люди идут хорошей тропой. Преданный ученик с успокоенным умом, удалившийся в одиночество, испытывает сверхчеловеческое наслаждение. Он отчетливо видит истину. Как травы сбрасывают увядшие цветы, так и вы, преданные, должны освободиться от страсти и ненависти. Пусть преданный будет благосклонен в жизни и праведен в поведении. Тогда, исполненный радости, он положит конец страданию. Преданного называют спокойным, если его тело спокойно, речь спокойна, ум спокоен, если он сосредоточен и отказался от мирских благ. Лучший из путей – путь истины. Лучшая из истин – истина освобождения. Лучшая из добродетелей – уничтожение страстей. Лучший из людей – тот, кто прозорлив. Стремящийся к истине наделен великой бдительностью, он всегда бодрствует. И днем, и ночью все время его мысль устремлена к просветлению. Стремящийся к истине наделен великой бдительностью, он всегда бодрствует. И днем, и ночью все время его мысль устремлена к стезе добродетели. Стремящийся к истине наделен великой бдительностью, он всегда бодрствует, и днем и ночью его ум радуется ненасилию. Стремящийся к истине наделен великой бдительностью, он всегда бодрствует, и днем и ночью все время его мысль направлена на тело. Стремящийся к истине наделен великой бдительностью, он всегда бодрствует, и днем и ночью его ум радуется размышлению. Укрощенные мулы и благородные лошади и большие слоны благо. Но лучше этого тот, кто смирил себя. Ибо с этими животными не достичь благородной страны, куда придет человек, смиривший себя самоограничением и упражнением. Как хорошо обученная лошадь, едва тронутая кнутом, будьте легки на подъем и стремитесь к заветной цели. Вера, добродетель, жизненные силы, самоуглубление и постижение благородных истин принесут вам вдумчивым, исполненным знания и безупречным в поведении, освобождение от великого зла, рождение в новом теле. Подобно тому, как великий океан имеет только один вкус, вкус соли, так же и учение просветленных имеет только одно значение, значение спасения. И это будет знаком, что вы достигли предела спасения, которое есть славная безмятежность. Не будет ничего, что было бы в состоянии нарушить покой вашей души, которая, несмотря на все мирские беспокойства, будет спокойна, как гладкое озеро. Может быть, вы подумаете после моей смерти, что вы потеряли своего учителя, что нет его больше у вас. Это неправильно. Та истина, о которой я говорил вам, тот путь жизни, который ведет к обладанию ею, вот ваш учитель, когда я уйду от вас. Ваше сострадание будет простираться на всякое существо, которое страдает, и вы не устанете в своей доброте. Всякая привязанность к своему «я» в вас умрет. Она сделается подобно сухой ветке, которая не приносит больше плодов. Но душа ваша все распространяется и поднимается к более благородной жизни. Ваше сердце бьется с особенной силой, ибо оно воодушевлено мыслями о просветленных. Ваш ум яснее, ибо он понимает теперь и длину, и ширину, и глубину существования, познав единственную цель, к которой должна стремиться жизнь для того, чтобы найти мир.